Римское владычество. Всеобщее ожидание Спасителя. Освободившись от владычества греческих царей, иудеи недолго пользовались свободой. Римляне, завоевав весь мир, овладели также и еврейским народом. 64 год до Рождества Христова. Они поставили над Палестиной правителем Антипатра из потомков Исава, идумеянина. Он очень ловко добился доверия римлян, но вскоре был отравлен. После него был назначен правителем его сын Ирод, прозванный Великим. Он был человек подозрительный, жестокий и хитрый. Он также, как и его отец, умело добился доверия римских властей и был объявлен царем иудейским. Чтобы обрести расположение иудеев, царь Ирод обновил Иерусалимский храм. Получив звание царя, он все же был в подчинении у кесаря, то есть римского царя-императора. С тех пор, как Иудея стала под властью римлян, в ней всегда находился римский правитель, наместник римского императора. Иудеям оставлен был также Синедрион, то есть совет из первосвященников и старейшин народа. Но и власть Синедриона была во многом ограничена. Синедрион, например, никого не мог предавать смертной казни без разрешения римского правителя, которому и принадлежала высшая власть в Иудее. Мировое господство римлян поколебало основы язычества. В Рим, как в столицу мира, съезжались ученые, писатели, купцы и другие представители от всех народов. Они несли с собою каждый свою языческую веру. Так люди, видя бесконечное разнообразие языческих богов, идолов, убеждались, что все языческие боги придуманы самими людьми. Многие язычники стали терять веру и надежду на будущее. Чтобы забыться, они стали предаваться всякого рода увеселениям, а некоторые, впадая в уныние, кончали жизнь свою самоубийством. Но лучшие из них, наблюдая, что мир идет к гибели, все же надеялись, что откуда-то должно прийти спасение, если не от людей, то свыше. А иудеи, рассеянные по всей земле после плена Вавилонского и других последующих пленений, всюду несли с собою весть о скором пришествии Спасителя мира. Поэтому взоры лучших людей языческого мира стали обращаться к Востоку, к Палестине. Среди римлян и других языческих народов ходила широкая молва, что на Востоке скоро появится могущественный царь, который покорит себе весь мир. В самой же Палестине, среди евреев, ожидание Спасителя было особенно напряженным. Все чувствовали, что пришло время исполнения пророчества и спасения Израилева. С особенной ясностью исполнялись предсказания пророка Даниила о сроках явления Христа. Наступило четвертое, великое царство, при котором должен прийти Спаситель. Кончались предсказанные им 70 седьмин. Это точнейшее определение времени пришествия Христова. При появлении всякого выдающегося проповедника все невольно спрашивали, не он ли Христос. Даже полуязыческие самаряне ожидали, что скоро придет Христос-Спаситель, который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями относительно веры. Но, к сожалению, не только язычники, но и сами иудеи неправильно представляли себе Христа. Они представляли его не так, как предсказывал о нем пророк Исаия и другие пророки, что Он понесет наши грехи и будет страдать за нас, и Его поведут невинного на смерть. Иудеи не думали, что Христос Спаситель придет на землю для того, чтобы своим примером, словом, делами и страданием научить людей любить Бога и друг друга. Они желали видеть Христа не таким, так как желали земной власти и славы. Потому они думали, что Христос придет в земной славе и будет земным царем над иудейским народом, что Он освободит иудеев от власти римлян и покорит весь мир, а иудеи будут царствовать над всеми народами на земле. Только немногие благочестивые и праведные люди ожидали Христа со смирением, верою и любовью. Они ждали истинного Спасителя мира, который придет и избавит людей от рабства греха и власти дьявола. «Сотрет главу змея», как сказал Бог еще первым людям в раю, «спасет людей от вечной смерти и откроет врата в Царство Небесное для вечной, блаженной жизни с Богом». Когда же настало время, Бог даровал обещанного Спасителя мира, Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Сын Божий вселился в Пресвятую Деву Марию и при наитии Святого Духа принял от нее тело и душу человеческие, то есть родился от Пресвятой Девы Марии и стал Бога-человеком. Рождество Иисуса Христа произошло во дни царствования над Иудеей Ирода Великого и Думиянина при римском императоре Августе.